206. Урусвати знает, что сроки пребывания в тонком мире чрезвычайно различны. Условия могут изменяться от нескольких месяцев до тысячелетий. Трудно исчислить все причины, но главное будет лежать в свободной воле. Можно спросить, которое пребывание в тонком мире будет самым благотворным. Самое краткое или самое длительное? И в таких крайностях можно найти одинаковую ценность. Также можно спросить, возможно ли не вернуться на землю, если свободная воля так хочет. Поистине, все возможно, только нужно сделать пребывание в тонком мире полезнее, нежели на земле. Мы уже говорили, что некоторые мощные существа посылают часть своего луча на землю и тем как бы осеняют одного деятеля. Такое одарение может заменить земное воплощение. Кроме того, могут быть и проявления делимости духа. Такие посылки могут одухотворять нескольких людей. И такая помощь эволюции может превышать пользу личного воплощения. Потому человек может строить свою судьбу. Он может развивать свое мышление до любого предела. Он может стать щедрым до предела самопожертвования. Но чем больше он дает, тем больше получает, и мысль его нарастает в кругообороте. Пусть в школах твердят эту истину. Также можно спросить, может ли свободная воля уводить в сферы дальние? Конечно, может, если такое самоотвержение будет искренно. Уже знаете о некоторых существах, ушедших на другие планеты. Можно удивляться такому подвигу, ибо он укрепляет связь мысли и расширяет новые пределы мышления. Не раз мыслитель указывал, что когда-то он перейдет в другой мир и оттуда установит связь. Немало веков требовало, чтобы исполнить эту задачу, но нет ничего неисполнимого, только наша воля должна быть направлена к тому.